Глава 6. В кухне появился Монахов, я подошла к нему. «Придется синяки под глазами корректором убрать». «Спасибо», — тихо ответил он, наблюдая, как операторы переставляют камеры. «Разрешите поправить рубашку», — сказала я, и, не дожидаясь ответа, начала закатывать левый рукав. «Простите за совет, но если вы без пиджака, то сорочка так лучше смотрится». «Ой, вас кто-то укусил?» «Где?» — удивился Кирилл. «На предплечье красный след. Неужели уже появились комары? Если в доме есть волокордин, можно накапать его на ватный диск и приложить к месту укуса», — посоветовала я. «Моя бабушка всегда так поступает». «Комаров здесь много», — поморщился хозяин. «В доме есть подвал, похоже, насекомые там гнездятся. Ерунда, не стоит хлопотать из-за пустяка». «Вы читали мои книги про путь души?» «Не успела», — честно ответила я. «И меня больше интересует издание по истории моды и детективы». «Подарю вам пару экземпляров с автографом», — пообещал Монахов. «Никогда не поздно переосмыслить свою жизнь. Поверьте, даже самые тяжелые...» «Милый, мы ждем тебя!» — крикнула Антонина. «Все готово», — отозвалась я. Кирилл, оборвав фразу на полуслове, поспешил к столу, за которым уже сидели жена и сын. «Камера, мотор, зажигаем по полной!» — объявила Роза. «Настенька, давай! Помнишь, что надо делать?» Девочка кивнула, схватила миску с едой, приблизилась к брату и проворковала. «Родион, я сделала твои любимые спагетти!» «Спасибо, дорогая сестра!» — фальшиво-сладко прокурлыкал первокурсник. «Ты потрясающе готовишь!» Настя быстро наполнила тарелку парня. «Пожелай ему приятного аппетита!» Тихонько подсказала Роза. Девочка покорно произнесла требуемые слова. Родион схватил вилку и начал наматывать на нее трубочки, щедро сдобренные майонезом. «Надо подснять, как юноше нравится ужин!» Не успокаивался режиссер. «Дима, возьми его крупным планом, плиз!» Родя запихнул вилку в рот, замер, потом выплюнул спагетти. «Вообще, блин!» «Родион!» — возмутилась Антонина. «Выбирай выражение, неужели невкусно?» «Блевотина, сама попробуй!» — недовольно произнес Родион. Мать взяла одну макаронину. «Ну, и как?» — поинтересовался сын. «Может, Наську на международную олимпиаду поваров послать? Первое место стопудово возьмет! Вау! Мама, ты это проглотила?» «Но прямо женщина-кошка, та тоже дерьмище хавала!» Монахова встала, подошла к разделочному столику, осмотрела пустую банку, из которой дочь вытряхивала майонез, и не сдержалась. «Я же сказала! Провансаль под красной крышкой, а ты взяла банку синей!» «Какая разница?» — хмыкнула дочь. «Банки совершенно одинаковые, везде белый соус!» «Всегда нужно читать этикетки!» — продолжала Антонина. «Тогда не случится конфуза!» «Вечно все ко мне придираются!» Вскинулась была Настя, но тут же замела хвостом. «То есть да, мамочка, не сердись!» Родион вскочил, выхватил из рук матери злополучную банку и заорал. «Вау! Сеструха вместо майонеза забабахала сгущенку в спагетти!» Оператор Саша издал стон. Дима выключил камеру и сел на табуретку. «Иди, готовь заново!» — веселился брат. — Будем еще раз с утра ужинать твоей вкусняшкой-рыгаловкой! Роза посмотрела на часы. — Из графика кошмарно выбиваемся. А вы не можете съесть то, что уже готово? — Макароны со сгущенным молоком? — уточнил глава семьи. — Да, да, — закивала Роза. — На экране ведь непонятно, что за соус в тарелках. Спагетти часто едят с майонезом, никто не усомнится. Я попятилась в коридор, искренне жалея несчастных Монаховых. Однако трудная им предстоит задача. В меня бы приторно-сладкая паста не полезла. Хотя делают же в Лондоне пудинг из говяжьей печени с ванилью и корицей. Говорят, многим сие блюдо нравится. Где у Монаховых туалет? Обычно в московских квартирах, построенных в 20 веке, санузел находится впритык кухне. Советские архитекторы считали, что ничего плохого в таком соседстве нет. Ну, пьет жена чай с пирожным, а мужу спешно захотелось посетить уголок задумчивости. В чем проблема? Не должен у супруги аппетит портиться, она же любит своего спутника жизни. Неужели из-за чьей-то брезгливости устраивает сортир ближе к прихожей? Заметив небольшую дверь, я машинально поискала выключатель, не нашла и шагнула в темное пространство. Пошарила рукой по стене, нащупала клавишу, нажала на нее, вспыхнул свет, и в ту же секунду мне стало ясно. Я попала в крохотную гардеробную, которая объединена с кладовкой, где хранятся разные мелочи. У Монаховых не особенно большая трешка, в ней проживает 4 человека. Хозяева сделали из одной комнаты 2 спальни для детей, в другой живут сами, а кухню объединили с гостиной. Ума не приложу, как они выкроили еще и чуланчик. Я уже хотела выйти, но заметила висящий на плечиках жакет из темно-синего материала с вышивкой на манжетах, воротнике и карманах. Присмотревшись к нему, я удивилась. Точь-в-точь такое видела недавно в Милане, на показе Робертино. Но тут же подумала, маловероятно, что Антонина, экономящая на продуктах и покупающая настоящий какао с примесью сушеной моркови, может позволить себе одежду от кутюр. Жакетик определенно фейковый, но очень хорошо сшит. Я пощупала рукав и удивилась еще больше. Обычно подделки мастерят из дешевых тканей, швы у них косые и кривые, края не обработаны. А этот прикид из прекрасной шерсти, шит явно по всем правилам. Я поднесла манжет поближе к глазам и опешила. 2 года назад моя знакомая Лена Воробьева, классная вышивальщица, устроилась на работу к Робертино. Попасть в команду культовой фигуры мира моды — великая удача для женщины, зарабатывающей на кусок хлеба с ветчиной с помощью иголки с ниткой. И Лена до дрожи боится потерять работу. Поэтому она каждый искусственный камушек притачивает тщательно, обязательно завязывает 4 узелка, потом делает около страза 3 стежка, пашет Воробьева сутками, свободного времени у нее почти нет. Как-то раз, приехав в Милан, я позвала ее попить кофейку. Она прибежала, но через 15 минут стала нервничать. «Степа, мне пора уходить. Я должна юбку на манекене кристаллами расшить. Боюсь, не успею». «Может, тебе отказаться от 3 фирменных стежков и 4 узелков?» — предложила я. «Никто из мастериц этого не делает. У тебя из-за патологической ответственности совсем не остается времени на отдых». «Нет, нет!» — испугалась Лена. «Вдруг декор оторвется». «Клиентка пожалуется, Робертино меня выпрет. Ты же знаешь, какие дамы у нас наряды заказывают. Огромные деньги за них выкладывают». И это правда. Платье, которое скроил сам маэстро, стоит очень дорого. Сейчас я не отрывала глаз от темно-синего жакета. Яркие бусинки на нем явно пришиты Воробьевой. В том нет сомнений. Вот ее фирменные узелки и бесконечные стежки. Но ярлычок, прикрепленный чуть пониже воротника, свидетельствует, что пиджачок произведен в Китае. Имя модельера не указано. Кто-то отрезал опознавательный знак Робертино и заменил его на другой. И зачем это делать? Не в силах сдержать любопытство, я осмотрела вешалки. В гардеробной, похоже, только одежда хозяйки. Все вещи, если верить лейблам, сделаны никому неизвестными фирмами. Но я, девушка фэшн-бизнеса, узнала кое-какие модели. Вон те желтые брюки в ярких цветах пару сезонов назад восхитили многих на показе Дольче Габбана. А бежево-розовый пиджак — модель Стелла Маккартни, и прелестное голубое платье тоже от нее. Но лейблы, приделанные к шмоткам, говорили иное. Странно. Я не знаю ни одной женщины, которая, имея возможность носить вещи от самых дорогих брендов, стала бы срезать фирменные этикетки и заменять их на другие. В полном недоумении я погасила свет, вышла из чуланчика, столкнулась с Антониной и смутилась. «Простите, еще туалет, думала, он тут. Санузел у нашей с мужем спальни», — пояснила хозяйка. «Мне не понравилась изначальная планировка, при которой ванная комната и туалет располагались рядом с кухней, поэтому я немного переделала квартиру». «У вас там очень красивый жакет висит». Не сдержалась я, похож на произведение Робертино. «Правда?» — обрадовалась Антонина. «Очень приятно именно от вас, человека моды, это слышать. Грешна? Люблю наряжаться». «Сама такая же», — улыбнулась я. «Прихожу в восторг при виде платья от Стелла Маккартни, но ее модели очень дороги. Не могу себе позволить их часто покупать». Монахова приложила палец к губам. «Тсс, открою вам небольшой секрет. У меня есть подруга, гениальная портниха. Она может повторить любую увиденную вещь. Лиза шьет ни обновки, ни копейки не берет за работу. «На жакетике ярлычок от китайской фирмы», — ляпнула я и прикусила язык. «Степа, сейчас Монахова рассердится и будет права. Ужасно некрасиво, придя в чужой дом, шарить в хозяйской гардеробной. Вообще-то я никогда так не поступаю, что сегодня на меня нашло. Какая пьяная муха меня укусила». Но Антонина не стала злиться и тихо захихикала. «Ну да, Елизавета всегда притачивает ярлык «Made in China». «Зачем она это делает?» — поразилась я. Монахова развела руками. Я задала ей тот же вопрос и услышала. «Не хочу, чтобы меня обвинили в пошиве контрафакта. Пусть все думают, что шмотки китайцы тиражируют. У нас с Лизочкой бартер. Она мне прекрасные вещи, а я ей в подарок виниры, импланты, пломбы». Я машинально потрогала языком один зуб, на который давно следовало поставить коронку. «Выгодное сотрудничество. А с других ваша подруга дорого берет? Может, она и мне что-нибудь сошьет?» Антонина смутилась. «Простите, Степа, но Елизавета — кандидат наук. Искусствовед, работает в музее. Портняжничество — это ее хобби, а не способ заработка. Лизочка только мне такую услугу оказывает». «Жаль», — вздохнула я. «Отличить ее пиджак от того, что сделан Стеллой Маккартни, невозможно. Если она вдруг решит уйти из мира искусства, пусть позвонит мне. Гарантирую, ее с руками оторвут, причем не московские, а парижские модные дома». «Вы уже досняли ужин?» «Слава богу, да», — кивнула Антонина. «Сейчас Роза предложила немного отдохнуть, потом будем дальше работать. Хотите кофейку?» «Лучше чай», — попросила я. «Фруктовый?» — любезно предложила хозяйка. «Было бы здорово», — сказала я. «Но сначала, если разрешите, я загляну в ваш туалет». «Конечно», — кивнула Монахова. «Он слева. На двери совсем не оригинальная картинка с писающим в горшок ребенком». Санузел оказался меньше некуда, зато был раздельным. Я вышла из крохотного помещения и, желая помыть руки, толкнула соседнюю створку, полагая, что за ней находится ванная. Но моему взору открылась спальня. Похоже, монаховы-старшие отвели себе самую просторную комнату. Вместо широкого супружеского ложа тут у разных стен стояли две кровати, разделенные тумбочками и парой кресел, втиснутых между ночными столиками. Такой интерьер бывает в трехзвездочных отелях, в так называемых двухместных номерах. Правда, в гостиницах не увидишь плюшевых игрушек, а здесь на одной из полок на стене сидел сильно потрепанный жизнью медведь, скорее всего, любимец из детства хозяйки. Я сделала пару шагов, приоткрыла очередную дверь и, наконец-то, попала в узкую пеналообразную ванную. До сегодняшнего дня мне вот уже несколько дней, готовящей Монаховых к съемкам по утрам, не приходилось заглядывать сюда. Я всегда протираю руки влажными салфетками и стараюсь не посещать туалетов у клиентов. У Монаховых, похоже, на самом деле с деньгами не густо. На раковине стояло самое дешевое мыло для рук, отчаянно пахнущее персиком. Как специалист в косметике хочу напомнить, имейте в виду, если средство имеет сильный аромат и густо пенится, в его составе нет ничего натурального. Еще здесь были зубные щетки, паста-ягодка, шампунь-малыш и крем для лица «Машенька». В моем кармане ожил телефон, и я вытащила трубку.